Он застал Вениаминова, играющим в карты со своими соседями. «Очень рад вас видеть, Сергей Владимирович. Зачем изволили пожаловать в эту юдоль печали и страданий?» — приветствовал он Звонарева. Прапорщик объяснил причину своего посещения. «Жаль, жаль. Я полтора месяца продержался на старой позиции. Ну, правда, днем у меня не было никакого движения на батарее, и стрелял я лишь изредка, в крайнем случае. Постараюсь, возможно, скорее вернуться в строй». В палату вошла сестра, высокая, стройная блондинка. Она, улыбаясь, подошла к капитану. «Пойдемте, я вас перевяжу в последний раз». «На позиции он умрет на другой же день от тоски по вас, Лолочка». Сестра улыбнулась и вышла. Вениаминов последовал за ней, сразу сильно захромав. В дверь опять постучались. «Еще гости. Войдите», — отозвался уже немолодой офицер-стрелок. В палате появилась Варя. «Где Вениаминов?» Обратилась она к Звонареву, ни с кем не здороваясь. «Здравствуйте, очаровательная незнакомка!» Подчеркнуто вежливо приветствовал ее пожилой офицер. «Прошу меня простить за мою невежливость, я очень тороплюсь!» И Варя низко присела перед ним. «Пойдем в перевязочную!» Повернулась она к прапорщику, узнав, где капитан. По коридору они прошли до самого конца. «Подождите здесь, а я загляну туда!» И девушка скрылась за дверью. Вскоре она появилась вместе с капитаном. «Я вас немедленно бы выписала. Вы совсем здоровы?» — говорила она сердито. «А эту сестрицу, в кавычках, удалила бы из госпиталя. Такие особо только мешают работать». «Кто это так не понравился вам?» — спросил Звонарев. «Наша Лолочка. Варя у нас человек строгих нравов и никакого легкомыслия не допускает», — ответил Вениаминов. «Ну, здесь имеются врачи, которым предоставлено судить о целесообразности пребывания в госпитале той или иной особы», — заикнулся было прапорщик. «И которые сами готовы ухаживать за такими сестричками», — не замедлила принять вызов Варя. «Пошли к главному врачу получать документы и деньги», — предложил капитан. «Я решил вернуться на саперную». Все трое отправились во двор, где помещалась канцелярия госпиталя. В коридоре они опять встретились с Лолой. «Я слыхала, что вы выписываетесь, Петр Ерофеевич, и что косвенной причиной этого являюсь я». И она вскользь взглянула на Варю. «Я не могу быть на вас претензии, очаровательное создание, хотя и с большой грустью расстаюсь с вами», — рассыпался Вениаминов, но, заметив свирепый взгляд Вари, поспешно распрощался. Через полчаса все трое уже шли по набережной. С балкона вслед уходящему капитану махала платком Лолочка. «Не смейте оборачиваться!» Зло прошипело Варя Звонареву, когда он захотел ответить на прощальное приветствие. «К вам-то оно ни с какой стороны не относится!» Пройдя несколько кварталов, Вениаминов свернул к своей квартире. «Теперь пойдем к Акинфиевым», — предложил Звонарев. «А если она там?» — боязливо заметила девушка. — Ну, вы же сами признали, что она исправилась. — Конечно, это так, но все же, — замялась Варя, — я как-то не могу заставить себя относиться к ней как к порядочной женщине, — призналась она. — При ближайшем знакомстве вы быстро измените свое мнение о ней, — убеждал Звонарев. Варя все же с некоторым смущением подошла к квартире Акинфиевых. Дома их не оказалось. Войдя в комнаты, Варя тотчас же принялась внимательно разглядывать всю обстановку. При этом на ее лице застыло выражение детского любопытства, смешанного с некоторой брезгливостью. «Грязь! Беспорядок! Надо все перемыть и перечистить!» — распорядилась она, осмотрев кухню. Матрос-денщик удивленно поглядывал на новоявленную хозяйку, но возражать не посмел. Заглянув затем в буфет, Варя окончательно рассердилась, обнаружив и там полный хаос. Забыв обо всем, она принялась наводить порядок. Денщик только поспевал выносить на двор мусор и грязную воду. «Жду вас в 18:00 к обеду, а пока можете уходить», — приказала она Звонареву. Прапорщик повиновался. На батарее он застал прихрамывающего Вениаминова. Окруженный солдатами, капитан подробно расспрашивал обо всем происшедшем в его отсутствии. Начавшаяся на фронте усиленная канонада отвлекла их внимание, и оба офицера отправились на наблюдательный пункт. Полуденное солнце ярко освещала лежащие впереди сопки. Простым глазом можно было разглядеть, как осадные батареи сосредоточили огонь на Кумирнинском и водопроводном редутах. В этом районе начали скапливаться японские резервы. Была видна перебежка отдельных групп и цепей. — Попахивает новым штурмом, — заметил Вениаминов. — Мы могли бы хорошенько обстрелять отсюда неприятельские резервы, но батареи, как назло, не действуют. — Пойдемте на зубчатую. Может быть, она хоть откроет огонь, — предложил Звонарев. — Командиром там некто Страшников, недавно переброшен с Тигрового хвоста, невероятный трус. Он скорее умрет, чем решится стрелять без приказания из управления артиллерии. Когда нужное приказание было получено, Звонарев отправился на зубчатую гору. Она находилась всего в нескольких десятках сажений от Стрелковой за неглубокой лощинкой. В отличие от последней, фронт ее имел вид дуги, и орудия смотрели в разные стороны, но при этом она была прекрасно замаскирована. За батареей под прикрытием обрывистого склона горы виднелись палатки и землянки стрелкового резерва. Там же жил и сам Страшников. Он сидел у входа в свое убежище и грелся на солнце. Несмотря на летнее время, капитан был в пальто и с шарфом на шее. Он любезно пригласил Звонарева выпить стакан чаю. В блиндаже даже днем горела керосиновая лампа. Прапорщик разглядел широкую двуспальную кровать с горой подушек. На столе, сбитом из некрашенных досок, шипел самовар. — Совсем по-домашнему устроился, — подумал Звонарев, и тут увидел, к своему удивлению, моложавую пышную блондинку с энергичным лицом. — Знакомься, Нюсик, — обратился капитан к ней. — Известный тебе по рассказам прапорщик Звонарев. — Как же, как же? — С электрического утеса будущий зять Белого, — затараторила мадам Страшникова, бесцеремонно разглядывая гостя. — Одобряю, варен вкус. Молод, здоров, румянец во всю щеку, застенчив, — продолжала капитанша. Офицер действительно покраснел, но не столько от смущения, сколько от раздражения. — Ну, зачем изволили к нам пожаловать? — деловито справила Страшникова. — Нас заставляют стрелять, — ответил ей муж. — Этого еще только не хватало. Мало вчерашнего разгрома саперной. Так хотят, чтобы и мы подверглись той же участи и не подумаем открывать огня. — Что же мне сообщить в управление артиллерии? — спросил Звонарев. — Доложите, что приказание передали, а остальное вас не касается. И она сердито повернулась к мужу. — Не правда ли, Миша? — Пожалуй, так лучше всего. — Разреши чайку, Нюсик. Предложи рому. У нас еще есть довоенных запасов. Пока прапорщик пил чай, капитанша занялась ротными делами. «Фельдфебель тут никуда не годится», — жаловался на мужу. «Смотрит волком, что-то бурчит мне в ответ. Ты его подтяни».